«Гусь-Гусь» представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция 7. Почему упаковка – это важно? Без бутылки или пакета молоко в магазине бы выливалось на пол. И детальки из набора «Лего» тоже без коробки рассыпались бы. Товары надо упаковывать, чтобы сохранить. А еще упаковка может рассказать нам об этих товарах, ну и призвать их покупать. Люди упаковывают вещи с древнейших времен. В шкуру животного, в широкие листья. В них можно было бы завернуть еду или какие-то вещи, чтобы они не потерялись, или, если это еда, чтобы она не испортилась. Потом люди научились плести из тростника или прутьев корзины, лепить из глины кувшины и горшки, шить из кожи мешки, сумки. Люди научились изготавливать бочки, а изобретение стекла позволило получить бутылки, банки, в которые можно налить, насыпать, положить продукты. Еще есть тюбики, ящики, пакеты, мешки, бочки. Очень-очень много типов упаковки. Люди давным-давно начали обмениваться друг с другом товарами, а с появлением денег этот процесс превратился в торговлю. Во время продажи своих товаров древние египтяне и греки привязывали горлышку амфоры, кусочек папируса или дощечку с информацией о напитке. Там могло быть написано, что внутри. Вино, молоко или оливковое масло. Так и покупатель не перепутает, и продавец. В современном мире так много товаров, что упаковка и этикетка позволяют не просто отличить молоко от оливкового масла, но и убедить покупателя купить молоко именно этой марки. Упаковка позволяет продавать. Мы, можно сказать, покупаем упаковку. Оформлением упаковки для товаров, которые продаются в магазинах, занимаются дизайнеры. Бывает, что дизайнеры разрабатывают форму упаковки, ее конструкцию, а бывает, что форма уже придумана, ну, например, бутылка, и к ней надо сделать только этикетку. От того, как выглядит упаковка, может зависеть, захотят ли люди покупать этот товар или нет. Так что на дизайнере лежит большая ответственность. Иногда производители пищевых продуктов придумывают разные хитрости, чтобы заставить покупать свои товары. Например, замечали ли вы, что коробки с хлопьями значительно больше содержимого, то есть в них мало насыпано хлопьев? Продавцы знают, что большие коробки лучше продаются, даже если продукта в них довольно мало. Не знаю, честный ли это прием, но, во всяком случае, это такое вот дизайнерское решение. Упаковку в магазине мы покупаем, а еще мы любим получать подарки. Бывает, что подарки дарят в упаковочной бумаге и с ленточкой, и это приятно. Почему это приятно? Ну, потому что дольше разворачивать – это как бы приключение. Повышается ценность подарка. В Японии есть такая даже традиция – многослойная упаковка подарка. Вот мне недавно передали подарок от японских друзей. Большой пакет общий, внутри коробка, тоже в пакете, внутри еще одна коробочка, и там внутри пакетик с чаем. Сахар тоже часто упаковывается в пакетике. Такие узкие сахарные пакетики можно встретить в кафе, в гостинице или их дают в поездах. Как люди вскрывают такие пакетики? Ну, как правило, отрывают или отрезают уголок и высыпают содержимое в чай, например. А вот у изобретателя этого сахарного пакетика был совершенно иной план. Он специально разработал форму пакетика такой, чтобы ее можно было переломить пополам и высыпать содержимое. Он долго продумывал длину пакетика и количество сахара внутри, чтобы пакетик можно было сломать даже одной рукой. Вы так делаете? Почти никто так не делает. Людям проще просто оторвать уголок. Есть даже такая легенда, что изобретатель сахарного пакетика, увидев, как люди обращаются с его изобретением, взял и умер от горя. Упаковка, даже еще незнакомая покупателю, может многое рассказать о содержании. Ну, например, молоко, как правило, продается в белых бутылках или пакетах, а кетчуп – в красных бутылочках. А еще у товара может быть странная, непривычная упаковка, которая не рассказывает о содержании. Ну вот, например, духи Готье продавались в консервной банке. Кого-то такие решения пугают, а кого-то, наоборот, привлекают. И дизайнер, который придумывает упаковку, сам решает, хочет ли он удивить покупателя, или наоборот, ему важно, чтобы все сразу было понятно. А еще упаковку можно съесть. Вспомните киндер-сюрприз, где сюрприз лежит в шоколаде. Ну или, например, стаканчик мороженого, где упаковкой является вафельный стаканчик. При разработке упаковки дизайнер часто думает о размере, о соразмерности с человеком. Как тот или иной человек будет держать в руке бутылку или банку. Вот, например, есть такие чипсы Pringles. Ребенок или человек с не очень крупной рукой может легко дотянуться до дна, взять самую последнюю чипсинку. А у человека с крупной рукой, вот у меня, например, это может не получиться. Я, кстати, не знаю, это ошибка дизайнера или это специальный такой тонкий расчет, чтобы взрослые не забирали чипсы у детей. Упаковка сохраняет товар, предмет, помогает отличить один товар от другого, повышает его ценность для продаж или для подарка. Но может стать и совершенно самостоятельным видом искусства. Американский художник болгарского происхождения Христо прославился тем, что упаковывал различные предметы от пишущей машинки и автомобиля до зданий и островов. Поищите Христо в интернете. Итак, задание. Придумайте, как упаковать какой-нибудь редко упаковываемый предмет и сфотографируйте или снимите видео про него. Опубликуйте в Инстаграме с хэштегом «GusDesign», я с радостью посмотрю. Следующая лекция о том, почему трава зеленая, а помидоры красные, из чего сделан белый цвет в вашем телефоне и что общего у некоторых художников и собак. –